Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Извините, чуть-чуть осип. Сейчас пройдет. Осип я, наверное, от волнения, потому что есть темы, обсуждать которые на волнах радио России, это прямо-таки невероятно тяжело. Но хотим ли мы, чтобы какие-то факты из жизни существовали или нет, но даже если очень не хотим и закрываем на это глаза, они все равно существуют. И как существует тот факт, что как бы мы ни боролись с порнографией, мы живем в культуре, в которой порнография заняла свое огромное место, как часть массовой культуры, конечно. И есть в нем феномены, на первый взгляд абсолютно понятные, а на второй, чуть-чуть более внимательный, совершенно удивительные. Ну вот, например, стриптиз. Массовая популярность стрип-клубов и их посещений захватила не только большие города, но и уже небольшие областные центры. Я встречаюсь в интернете с перепиской, где люди жалуются друг другу, что в их городе есть всего 2 или 3 стриптиз-клуба. Незаметно стриптиз стал самым настоящим феноменом массовой культуры. А загадочного в нем очень много. Ну, например, самое главное и самое первое. Зачем люди ходят на стриптиз? Ну, правда. Стриптиз подразумевает возбуждение, сексуальное возбуждение, но не подразумевает никаких половых контактов с танцовщицами, потому что это зрелище. Это такое зрелище драматического обнажения тела. А вот зачем это драматическое обнажение человеку нужно? Раньше хождение на стриптиз считалось чисто мужской забавой. Однако же, теперь, как вы знаете, вовсе не так. И существует огромное количество стрип-клубов для женщин. А у шеста там, в клубе, раздеваются как раз мужчины. Причем профессия стрип-танцовщика считается более опасной, чем профессия стрип-танцовщицы. По той простой причине, что женщины-зрительницы или посетительницы гораздо чаще набрасываются на танцовщиков, срывают с них одежду. В общем, происходит много довольно всякого разного забавного. Так вот, вся сложность, и именно потому для меня эта тема и психологическая, заключается в том, что это некое возбуждение ради возбуждения. И, в общем, не надо путать клуб стриптиза. Это вовсе совсем не публичный дом. Как вы думаете, дорогие радиослушатели Радио России, зачем люди ходят на стриптиз? Ну и, разумеется, если множество посетителей клубов стриптиза и наших радиослушателей хоть как-то пересекается, то с какой целью ходили на стриптиз лично вы? Зачем вообще нужна эта захватившая мир культура обнаженных тел? О чем она говорит? Откуда берется? Как эту новую или старую, в конце концов, моду понимать? Вот мне кажется, что эти вопросы неожиданны и интересны, поскольку повествуют иногда о вполне неожиданных сторонах души человеческой, которым и посвящена программа «Серебряные нити». Ну, говорим мы сегодня о стриптизе, о том, почему, по вашему мнению, люди ходят на стриптиз, плохо ли это или хорошо, и вообще все, что вы думаете по этому поводу, ну и если есть ваш опыт посещения стриптиза. Сегодня здесь, в прямом эфире, программа «Серебряные нити» по телефону 956-15-14. Мы по-прежнему находимся в Москве, код города 495. Итого 956-15-14 наш телефон с кодом 495. 495-956-15-14. Тема «Стриптиз». Почему он популярен и зачем нужен? Зачем люди, как вы думаете, ходят на стриптиз? Музыка у нас с вами сегодня будет тоже порнографическая, поскольку вот среди многочисленных музыкальных направлений все тех же моих любимых 50-х, 60-х годов существовали фирмы, которые записывали специальную такую выраженно сексуальную открытую музыку. Это не была музыка для стриптиза, это просто была музыка открытого секса. Вот была такая фирма Шаро Рекордс, которая называла свою музыку порнографической. Их даже запрещали несколько раз в 50-х, 60-х годах. А мы потом, правда, перестали запрещать. Вот мы с вами несколько композиций с записей этой сексуальной фирмы сегодня и послушаем. Будем надеяться, что через долгие годы, почти через 50 лет, записи эти звучат уже менее порнографически. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit, Senior. Cha-cha-cha. Gesundheit. Gesundheit, amigo. Gesundheit, der Lady. Gesundheit. God bless you. Вот примерно такая музыка считалась в конце 50-х, начале 60-х порнографической. Ну что ж, перед тем, как дать слово нашим слушателям, два, ну, каких-то очень общих фразы, которые, наверное, обязательны. Слово «стриптиз» происходит от двух английских слов «стрип» – «раздеваться» и «тиз» – «дразнить». То есть это некое шоу, участники которого постепенно в процессе танца раздеваются до трусов стрингов или вовсе до гола. Вот, собственно говоря, суть названия. Да, такое дразнящее раздевание. В этом году мы празднуем 115 лет возникновения стриптиза, потому что 115 лет тому назад в знаменитом парижском кабаре «Мулен Руж» был традиционный выпускной бал студентов, прямо как у нас. Это был бал художественных училищ. И совершенно неожиданно, когда звучала танцевальная музыка, две разгоряченные шампанским юные барышни вскочили на стол и стали медленно под музыку раздеваться догола. Их звали Манон Лавиль и Сара Барун. Их арестовали, приговорили к крупному по тем временам штрафу по 100 франков с носа. И это вызвало массу протестов. На улицы вышли парижане, тоже студенты, которые всячески протестовали и требовали разрешить женщинам свободно раздеваться, где и когда они хотят. С одного особо активного студента, который очень бурно выступал в защиту права женщины на свободное раздевание, даже убили во время этих демонстраций. И вот после этого убийства городские власти были вынуждены снять запрет на стриптиз, а слава Мулен Руж выкатилась далеко за пределы Монмартра. Помог случай. Ну, вот, собственно, два основных слова. Здравствуйте, София. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я вот хотела сказать, вот вы начали передачу «Зачем стриптиз?». Ага. Вот зачем? Он действительно зачем? Он не нужен в обществе. Ну, это, вот понимаете... Это вот разврат. София, вот... Нескромность. Я с вами согласен, но, понимаете, или не согласен. Я же врач, а врач – это такой человек, который должен принимать все, что происходит в обществе, потому что это происходит с его пациентами. Вот мы можем говорить, что стриптиз нужен или стриптиз не нужен. Ну, во-первых, это надо говорить мотивированно, потому что вот для людей уже на протяжении 115 лет, когда тех студентов на улицах Парижа, как бы вот эти слова «нужен», «не нужен», «разврат» были абсолютно незначимы. Как бы смотрите, мы с вами можем говорить, сколько, мы можем говорить сколько угодно, но либо мы можем объяснить, почему он не нужен и почему это разврат, либо как бы наши слова «не нужен», я же и мы с вами, и в общем достаточно ограниченная аудитория Радио России запретить стриптиз не сможет. А вот понять, для чего он нужен, почему столько людей ходит и заполняет бесконечные стрип-клубы, плохие и хорошие. Мы, причем, вы знаете, мы с вами можем говорить сколько угодно про «не нужен». А я вот общался с несколькими девушками, танцующими стриптиз, профессионально. Кстати говоря, студентками педагогического института. Они мне сказали, что это, в общем, достаточно честный способ проявить себя, почувствовать собственную значимость и заработать деньги. И, а я им скажу в ответ: разврат. Вот что происходит-то? Он зачем нужен? Почему разврат? Ну, какой разврат? Конечно, разврат. А как еще можно это назвать? А что такое разврат? Ну, сейчас в обществе вообще развращенная наша молодежь. Ну, подождите. Вот этими стриптизами, вот это все пошло из Запада к нам. Вот. Духовная безнравственность вот этим вызвана. Вот понимаете, вот это все ведет... Понимаете, какая вещь? Вот я все время это говорил. Наверное, одна из тех бед, по которым мы... Ну, никак не можем выразить свою точку зрения, но вот я так считаю, не обижайтесь на меня, София, заключается в том, что наша точка зрения исключительно неинтересна. Ну и что? Ну, разврат. Ну, нехорошо. А почему разврат? Почему нехорошо? Почему нельзя показывать свое красивое тело людям, которые хотят его видеть? А при этом еще вдобавок ко всему и, да, еще раз, это не подразумевает, не предполагает, даже абсолютно не предполагает некого полового контакта. Это зрелище. Почему нельзя? Почему разврат? Это зрелище не приводит ни к чему хорошему. А к чему плохому оно приводит? А потому что зацикливается молодежь на этом. И уже их ничего не интересует. Они об этом только говорят. Так может быть, мы противопоставить этому ничего не можем? Вот как бы... Давайте скажем разврат. Скажем нельзя. Ну сказали. И чтоб проку. Вы думаете, молодежь нас услышит таким образом? Спасибо большое, София. Доброй ночи, Анна Васильевна. Есть Анна Васильевна из Брянской области? Алло? Алло? Нету, да? Нету звоночка у нас. Нина Леонидовна. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вы Нина Леонидовна, я, да? Я Нина Леонидовна. Слушаем вас. Да, я, во-первых, хочу передать всем привет, всем слушателям передачи «Серебряные нити». Очень рада, что такая передача существует. Она несет много доброго, полезного. Спасибо вам большое. Что касается нашей сегодняшней темы, хотелось бы поделиться своими впечатлениями. Когда я была первый раз на стриптизе. Ну, не последний. Да? Или вы первый и последний раз? Первый и последний. И последний. Да, так получилось. Это было в 87-м году. Я тогда работала в московской поликлинике. И нам была предоставлена коллективная путевка в Эстонию. Ну, в то время у нас стриптиз в России не было, или, может быть, мало тогда было. Вот. И одним из мероприятий этой по путевке, значит, у нас было запланировано посещение стриптиз-клуба. Многие, да, в общем-то, несчастные, все были впервые. Несчастные вы мои, я вам сочувствую. Да. Вот вы оказались в логове разврата, в общем. Да. Алло. Я говорю, я вам сочувствую, вы оказались в логове разврата. Нет, я бы этого не сказала. Так вот, когда мы, значит, пришли в этот клуб, там было все очень красиво, нас разместили, столики, музыка, и началось представление. Представление, в общем-то, было достаточно красивое. Были красивые танцы, красивые костюмы, красивые люди. Но вот мое впечатление, это было красивое представление. Все было в рамках, то есть... полного обнажения не было. Были набедренные повязки, были какие-то такие, ну, маленькие, аккуратные, красивые трусики, полосочки. То есть полностью раздевания не было. Но при этом все это нам представлялось в танцах, музыка, светомузыка. Все было очень красиво. И у меня впечатление, в общем-то, такого, что ах, разврат. Нет такого впечатления. Может быть, от того, что сейчас все это приобрело такие формы, потому что у нас нет достаточной культуры. Ну, аналогию, может быть, можно провести как вот потребление алкоголя, да, ведь алкоголь, что такое алкоголь? Это приятный напиток, который дан нам на радость. Но люди не знают границ и употребляют, доходят до такой стадии, что, в общем, что человек возвращает и приводит к тому, что человек погибает, да? В данном случае я считаю, что должна быть культура, должны быть какие-то рамки, ведь это таинство человеческого тела. И вот если сохранить эту грань, эти рамки от этого зрелища, мне кажется, человек... Он будет красивее душой, и свои стремления, и помыслы у него будут, но я не думаю, что самые плохие. Я считаю, что все должно быть в рамках дозволенного. Ну, культура должна быть. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы сказали одну необыкновенно важную мысль, на мой взгляд. Я бы хотел ее... как-то подчеркнуть, может, мы ее сможем развить. Вот Понимаете, какая вещь, если сравнивать стриптиз с алкоголем? Сравнение очень интересное, потому что, в общем, есть достаточное количество людей, зависимых от стриптиза. Причем с обоих сторон. И посетителей, и тех, кто исполняет стриптиз. И я таких людей, опять же, с обоих сторон знаю. Я хочу сказать вот что. Точно так же, как на алкоголе. Это действительно танец, который способен сформировать к себе привычку. Проблема вот в чем заключается. Проблема тех, кто получает зависимость от алкоголя, заключается в том, что они забыли, что такое радость. Дело в том, что радость и алкоголь – это вещи, отдельные друг от друга. Если ты знаешь, что такое радость, то ты можешь использовать алкоголь в радость. А если ты не знаешь, что такое радость, то ты используешь алкоголь ради алкоголя. И попробую немножечко расшифровать. Ведь алкоголь, который несет радость, когда-то был храмовым напитком. И да, в радость он используется во время Евхаристии. А стриптиз, происхождение его на самом деле теряется в веках. И теряется и на Востоке, и в античной классической греческой традиции, в храмовых танцах и храмовой в Греции проституции. А что происходило? Значит, во-первых, напомню, что стриптиз, вот этот стриптиз со стрингами, когда-то был танцем тех самых легендарных восточных баядер, которые воспели, с одной стороны, Минкус, балет Баядерка, и Кальман, в свою очередь, оперетта Баядера. Это женщины, которые сладострастно танцевали, обнажаясь на глазах у прихожан языческих храмов. И это было формой богослужения. Они назывались служительницами алтарей, и использовали они и дурманящие благовония, и монотонные звуки ударных инструментов, ну, практически все, как в современном роке. И этот их танец, его функцией было привести всех собравшихся в экстаз. Но дело все в том, что этот храмовый экстаз не был нужен сам по себе. Вот что интересно. Этот храмовый экстаз был состоянием, в которое человек входил с помощью прекрасной баядеры, а дальше он шел к алтарю. То есть дальше, находясь в этом экстазе баядерой вызванной, он шел общаться с Богом. Радость была там, а здесь было возбуждение. Вот если возбуждение, экстатическое возбуждение становится пустым, если следующего шага к алтарю не происходит, тогда образуется некая пустота, образуется возбуждение ради возбуждения. Ну, так уже просто, поскольку нельзя этого не упомянуть. Баядеры, это были те самые служительницы богов, которые придумали лифчик, поскольку грудь была для них очень важной частью тела, то она вовне вот этих храмовых представлений хранилась в специальных коробках. Правда, эти коробки, квадратные коробки, были все сплошь расшиты золотом и бриллиантами. Здравствуйте, Нелли. Нелли из Великих Луг дозвонилась. Алло. Ага, вы меня слышите? Слышу. Здравствуйте. Ага. Вот, значит, добрый вечер. Дело в том, что вот вы очень красиво сейчас рассказывали об этом, о восточных ритуалах. И действительно, ведь у них с детства своя культура, настоящая культура, и именно преподносили вот красоту этого всего. Понимаете, и вот предыдущая женщина очень хорошо сказала, что культура здесь немаловажна. Мы народ более северный, у нас свой менталитет. И если как бы для нашего народа свойственна больше сдержанность, скромность, нас с Востоком вот просто чистую сравнивать нельзя. Но... Опять я с вами не согласен, потому что вообще можно поспорить, с кем нас сравнивать, да, с Востоком, с Востоком или с Западом, или с Севером, или с Югом, но дело не в этом. Вы знаете, вот дело в том, что сдержанность и нравственность народа можно оценить только при испытании его сдержанности и нравственности. А и битком забитые стриптиз-клубы ваших слов не подтверждают. Вы знаете, что я, значит, вот что... И порнографические каналы на телевидении по ночам тоже не подтверждают. Потому да. что если бы их никто не смотрел в нашем сдержанном, скромном народе, нет, они бы там не шли. Это, знаете, истоки так, таковы, которые сейчас попираются. Дело в том, что наш народ ведь страдает сейчас очень болен тем, что очень многие спиваются. И вот на этом фоне, когда подкидывается вот эта вот вещь, вы понимаете, дело не, даже не в том, что подкидывается. А то, что спиваются, это сила и сдержанность народа. Да, вот понимаете, это испорченность уже получается, что вот исконная... попирается. И, ну, это же психология. Вы сами врач, доктор, как говорится. И вы понимаете, что можно из любого человека вылепить и так, и так. Нет, но нет, вот... нет. Нельзя из меня ничего вылепить, если я этого не хочу. Вы да, знаете? Да. Но если меня с детства научили... Больна. Если меня с детства... Алкоголем. Если меня с детства научили думать... Мою психику алкоголем будет повредить очень непросто, я вас уверяю. И стриптизом тоже. Весь вопрос... Понимаете, все время кто-то сводит с ума, спаивает. Можно подумать, что это не человек идет на стриптиз любоваться красивым женским телом, а его, понимаете, на цепях туда тащут, бьют по дороге, он мучается, но идет. И алкоголь за ним бежит на длинных зеленых ножках, он отказаться не может, он ему в рот запрыгивает. Жуть какая-то просто у нас происходит. Спасибо большое, Нелли. Как бы болезни, порочности, испорченности, они в нас. Надо научиться понимать, зачем мы это делаем, потому что вот если мы что-то начинаем понимать, тогда мы можем от этого избавиться. А судить просто так, то не получается ничего. Ну, не получается, потому что изнутри начинает бить какая-то лихорадка, как в одной очень известной песне, которую вот та самая сексуальная фирма грамзаписи переиначила на свой лад. Thank you. что ж, мы на Радио России по-прежнему пытаемся говорить о такой больной, чувствуется, теме, как стриптиз. Я хочу лишь добавить, что действительно люди, особенно мужчины, всегда испытывали зависимость от стриптиза. И первые говорят, этим пользовалась легендарная шпионка Мата Хари. Именно она в 1905 году начала профессионально исполнять стриптиз, чем потрясла совершенно европейскую публику и завоевывала одним движением своего смуглого тела сердца мужчин. Ну, а у нас точно такими же движениями, говорят, заимствованными у Маты Хари. А Айседора Дункан соблазнила прекрасного Сергея Есенина по той простой причине, что в строгом смысле этого слова она тоже регулярно танцевала стриптиз. Во всяком случае, она танцевала топлес, обнажив грудь, и босиком, что для начала 20 века было невероятным открытием. Но кто знает, может быть, первый стриптиз исполнила первобытная женщина, когда-то давно сбросившая с себя шкуру животного перед удачливым охотником при свете ночного костра. Она была так благодарна ему за то, что он принес покушать. Я так себе это и представляю. Доброй ночи, Ирина. Ирина так давно ждет нас в эфире. Спасибо, спасибо, Ирина. Мы вас слушаем. Вы знаете, вот Достоевского, он говорил о детях, о воспитании, он говорил, что если ребенка воспитывать, то учить нужно только хорошему, а плохое оно как-то само прилипает. Вот, это я так в качестве эпиграфа к своей речи. А рассказать хочу я об одной книжке. Называется она «У черты заката». Написал ее Юрий Слепухин. Он вообще-то русский человек, но он с 15 лет жил в Аргентине, потому что его в 15 лет угнали во время войны на Запад, и вот он там, значит, застрял в этой Аргентине. И вот уже в последнее время он репатриировался. Но книги эти написаны давно. Это сразу неправда, потому что вот я вам могу точно сказать, что в Аргентину никого не угоняли. В Аргентину можно было уехать из Германии абсолютно сразу. Это был такой канал иммиграции из Германии. Таких разумных взрослых людей. Там была довольно большая русская диаспора. Но такая специфическая, очень специфическая, потому что в Аргентину в основном ездили русские, разделявшие концепции фашизма. Очень осторожно с этими книжками. Я не читал, поэтому я просто вас предупреждаю. Дальше я про книгу. Да. Значит, он очень много времени прожил в этой Аргентине. Практически всю жизнь. И вот в этой книге изображен художник, который мечтает, у него он талантлив, и он мечтает создать какое-то там полотно, и все эти мечты у него обрываются на том, что он не может засесть за это полотно, у него не на что жить, чтобы это полотно писать. И тут подворачивается ему какой-то менеджер или еще кто, и предлагает работу, очень выгодную, рисовать, значит, порнографию. А потом, дескать, когда ты заработаешь денег, ты сядешь за свое полотно и будешь себе спокойно писать. Вот он работает на эту порнографию. Несколько лет. Наконец он зарабатывает деньги. Наконец он садится за свое полотно. И он ничего не может создать. Ничего. Все. Он потерял все с этой порнографией. Все. Спасибо большое. Даже не вижу нужды как бы комментировать это. Доброй ночи, Сергей. Доброй ночи. Поскольку доброй мне... ночи всем. Здравствуйте, Сергей. Фразу договорю. Мне кажется, очень точно нашла наша радиослушательница этот пример. И в этом действительно и заключается беда. Слушаем вас, Сергей. Спасибо за вашу передачу, что вот затрагиваете вот такие темы, да, которые в наше время очень для людей как бы очень больная тема. И вот вы взяли... Кто бы мог подумать, что стриптиз больная тема, а вот больная. Ну, тоже то, что вот, почему мужчины приходят на стриптиз? Ну, во-первых, что расслабиться и... Ты не понимаю, Сергей, честно не понимаю. Знаете почему? Как можно расслабиться, желая женского тела? Это как прийти с красивой женщиной, любимой, единственной, лечь в постель и расслабиться. Расслабиться. Вот. Бывают такие моменты, когда человеку вот какие-то вот базовые потребности. И... Что такое базовые потребности? В смысле сексуальные? Так она не удовлетворяется. Она как бы только усиливается. Мы ходим на стриптиз, чтобы усиливать свою базовую потребность? Ну, странно это как-то. Она у нас слабая, что ли? Спасибо большое, Сергей. Доброй ночи, Наталья. Алло, есть Наталья у нас из Сергиева Посада? Алло, нету Натальи, по всей видимости. Я хочу сказать, может быть, не очень простые вещи. Я хочу сказать то, что не сказал никто. Стриптиз... Во всяком случае, для зрителя стриптиза. Это часть великой проблемы воеризма, захватившая мир. Мы с вами все воеристы. А воеризм – это такое сексуальное извращение, которое заключается в получении удовлетворения от подглядывания. Но что мы делаем, когда мы смотрим телевизор? Мы подглядываем за событиями, и это дает нам ощущение участия и полную возможность оставаться дома и ни в каких событиях не участвовать. Подавляющее большинство мужчин, видимо, ощущают, что они недостойны своих женщин, а... Женщин очень хочется, и чувство неполноценности, на мой взгляд, гонит их подглядывать. Потому что, когда ты подглядываешь, у тебя возникает ощущение участия, и ты можешь предаться мечтам о том, как ты упражняешься в постели вот с этим прекрасным телом, на которое смотришь. И это приносит удовлетворение и позволяет не тратить время и силы на завоевание прекрасных женщин, которых ты недостоин. Потому что ты устал и можешь пойти на стриптиз подглядеть, чтобы расслабиться. Одна из участниц нашего форума вспомнила старый-старый анекдот о ценник в публичном доме, на котором написано... Секс с красивой женщиной. $100. Подглядывание за сексом за красивой женщиной. Со сексом с красивой женщиной. $200. Подглядывание за человеком, который подглядывает за красивой... Который подглядывает за парой, занимающейся сексом. $500. Очень многое слилось с процессом подглядывания. Уж больно он стал важен, он стал важнее действия для нас. И самое страшное, он стал важнее действия для мужчин. И это ужасно, потому что это меняет мужскую природу. Мужчина же начало действующий. Вполне возможно, что есть в этом очень далеко-далеко, где-то совсем на бессознательном уровне, то, что, вот, мне кажется, наши радиослушатели чувствуют, но не могут сформулировать. За всем этим стоит некий духовный голод, почему-то настоящему, но хотя бы по настоящей любви. Голод, который приводит к баядеркам, танцующим в преддверии храма, но никак не может привести к алтарю, потому что мужчины, сидящие в залах стриптиза, даже не подозревают, что энергию, которая в них возникает, можно использовать в каких-то других целях. Что эту энергию, как в тренинге по Данте, можно взять, развить и использовать для какой-то творческой, человеческой активности. Так как они считают, что вот этот выплескивающийся в кровь адреналин и возбуждение важно просто само по себе, то становятся зависимы от этого зрелища. Но там, на дне, некая дорога, пусть даже к языческому, но к храму, она, видимо, действительно видна везде и во всем. И в этом смысле вы правы. Может быть, нам так мучительно не хватает способов это показать, как можно использовать эту энергию, как ее направить, сделать так, что человек не был от всего от этого зависимым. В книге Гиннесса есть история про Берни Бейкера, инженера по профессии, который в 63 года вышел на пенсию и начал танцевать стриптиз. А на сцене он раздевается под музыку Элвиса Пресли, имитирует его лунную походку. И, помимо всего прочего, когда он начал танцевать стриптиз, он почему-то обратился и стал видным проповедником Евангелийской церкви. Вот такая просто еще одна притча, еще одна история, которая, может быть, подскажет путь. Спасибо всем, кто был вместе с нами. А я предлагаю в понедельник поговорить на странную, такую занимательную тему. От чего люди плачут? И как довести человека до слез? Что такое вообще слезы? Зачем они нужны? Всем большое спасибо. Спокойной ночи. My heart with a frenzied beat, that voodoo beat I crave. You touch me, and the throbbing of the jungle drums begins.